удалось встретиться с машиной скорой помощи, из окон которой выглядывали злобные доктора с огромными, как в мультфильме, шприцами, щипцами и клизмами. Доктора здорово смахивали на генерала Бубуту, такие же бородатые, бровастые карабасы-барабасы. Я не выдержал и, наконец, зажал в голос. «Я рад, что ты не скучаешь». Лонли Локли все-таки проснулся и теперь внимательно оглядывался по сторонам. Словно бы проверял, не рухнуло ли что-нибудь в мире за время его отсутствия. «Я настолько не скучаю, слов нет», — проникновенно сказал я и поведал ему историю своих ночных приключений. «У тебя железная выдержка», — одобрительно заметил Шурф, когда я умолк. «Нет, что ты», — польщенно улыбнулся я, — «просто у меня короткое дыхание, ты же знаешь. Мне просто не хватает основательности, чтобы всю жизнь бояться одного и того же». «Да, и это, пожалуй, правда», — подтвердил он. «Тем не менее, я не знаю, кто еще мог бы провести ночь наедине с собственными детскими страхами и разбудить своего спутника не криком, а смехом. Кстати, твой соотечественник?» Он выразительно помахал в воздухе томиком Кинга. «Очень хорошо это понимал». «Да уж», — улыбнулся я. «Этот парень — крупный специалист по превращению нелепых детских ужастиков в настоящий кошмар. А тебе понравилось?» «Понравилось, не понравилось. Странный вопрос. Это же не просто книга, а книга из незнакомого мне мира. Пусть не первая, но одна из немногих, которые попали мне в руки. Литературные достоинства текста, как ты понимаешь, волнуют меня далеко не в первую очередь. Впрочем, история сама по себе чрезвычайно увлекательная, хоть и кажется мне не слишком правдоподобной. Этот писатель, кажется, помешан на идее существования некоего абсолютного зла, в точности как некоторые сбрендившие магистры минувшей эпохи. Наивное, мягко говоря, представление о порядке вещей». Огласив свое решение по делу Стивена Кинга, мой строгий рецензент огляделся, пытаясь определить, где мы находимся, и заметил: «Хорошо, что ты меня разбудил. Надеюсь, мы скоро будем проезжать мимо Пшори, последнего большого города на нашем пути, на самой границе Ландоланда с графством Вук. Я бы не отказался позавтракать в цивилизованной обстановке напоследок. Если Пшори — город, обнесенный невысокой стеной, с такими забавными светящимися башенками, то мы его миновали часа два назад», — виновато сказал я, — «как раз между собакой и вороной. Думаю, мы уже давно едем по территории графства Вук. То-то я смотрю, вокруг так пустынно. Но если ты в отчаянии, мы можем вернуться в Пшори и позавтракать». «Нет, что ты. Завтрак в Пшори не стоит таких усилий. Я надеюсь, ты можешь добыть из щели между мирами какую-нибудь еду. Боюсь, от вчерашнего Минкала твоя собака мало что оставила. Да и не дело это, давиться с утра сухим мясом». «Не дело», — согласился я, останавливая амобилер, чтобы заняться полезными чудесами. После завтрака сэр Шурф снова зарылся в книгу. Мне ничего не оставалось, кроме как наслаждаться унылым, но изысканным пейзажем. Низкорослые, вечно зеленые деревья, земля, сплошь покрытая мелкими круглыми камешками, мокрыми от недавно прошедшего дождя, и многочисленные лужи, похожие на крошечные озера. Дорога, впрочем, хуже не стала. Разве что немного уже. Но это не казалось мне серьезной проблемой. Рассвет уже давно наступил, а навстречу нам не попалось ни амобилера, ни даже телеги. Пустынная это была земля. Графство Вук. «А городов на нашем пути больше вообще не будет?» — спросил я своего спутника. Шурф неохотно оторвался от книги. «Ну почему же? Будут, если их можно назвать городами. Несколько безымянных поселений, множество одиноких хуторов, но все это ближе к Вукинаху». «Столица графства Вук?» — спросил я. «Ну да, хотя столица, это громко сказано. Просто огромная крепость графа Гачила Вука, окруженная древними замками его верных вассалов и домами мастеровых, зарабатывающих на хлеб исполнением немногочисленных желаний этих неприхотливых господ». «Печальная картина», — хмыкнул я. «Ну почему же печальная? До сих пор мне казалось, что ты любишь покой и одиночество». «Вообще-то люблю», — согласился я. «Ну вот, не один ты такой. Графство Вук — место, где живут исключительно люди, влюбленные в покой и одиночество. Земли здесь сколько угодно. Графство Вук — единственная провинция Соединенного Королевства, где землю не покупают, а просто селятся, где понравилось, и живут. А люди осторожные, которые боятся посягнуть на чью-то собственность, просят аудиенцию у графа Гачила, дабы он показал на карте, какие территории в настоящий момент пустуют, а уже потом делают выбор, о котором и сообщают своему новому покровителю.

«Как хочешь», — флегматично отозвался